Два солдата. Лежит Иван, а рядом с ним Микола. Два славянина, мужика-солдата. Увидишь в бане их, к примеру, совсем голых, тот час подумаешь. Так это же два брата. Лежат спокойно. Кровь их тихо стынет. Морозная ночь, и им бы спать в кровати. Иван из Брянска, Николай с Волыни. Сошлись по вечеру под Бахмутом, в накате. Иван в окоп запрыгнул. Там трымався Коля. Глаза в глаза, стволы уперлись в брюхо. Случилось так, что в суматохе боя отнять жизнь сразу не хватило духа. «Хохол, сдавайся! Руки, кацап, в гору!» Они друг другу злобно, вместо «здрасти». «Не кипишуй, братан, пыхтишь, как поезд скорый, давай ствол в землю!» И расход по масти. «Та що ты кажешь? Я тоби не разумею! Не разумею я твоей кацапской мовы! Иди домой, братан, в натуре! Тут Россия! Стрелять не буду! Пацана дам слово!» И тут, как коршун, прилетела тихо мина. Завыли оба от ранений рваных волком. Иван мать вспомнил, а Микола сына. Шипели в ранах их горячие осколки. Кровь вытекала. Жгут искали руки. А вместе с кровью уходила в землю злоба. Закрыла смерть глаза, и смолкли звуки. На крыльях в рай взлетели мирно оба. Лежит Иван, а рядом с ним Микола. Два славянина, мужика-солдата. Им два креста вкопали деревянных, новых. Спокойно спите вечным сном, ребята. 22 сентября 2023 год.